Первый император немного помолчал, но то, что вы договорились с чужаками о мире, неплохо. Прошу только учитывать, что их могут преследовать, и для преследователей ваша договоренность с беглецами не будет ничего значить. Они вполне способны напасть. Если это случится, не испытывай сомнений, используй оставленный мной комплекс. Но воздержись, если врагов будет слишком много. Правда, последнее маловероятно. Мне странно даже то, что какой-то корабль сумел добраться до вашей планеты. Дело в том, что ее звезда находится в мини-вселенной, связанной с несколькими другими тонкими пуповинами, проникнуть в которые практически невозможно. Однако это случилось. А может, границы вселенных истончились, и мини-вселенная стала частью какой-то другой? В этом случае добраться до планеты будет совсем нетрудно. Любая сильная цивилизация заинтересуется неожиданным появлением из ниоткуда звездной системы и отправит на место данного события свои корабли. Это самый худший вариант. Государству галактического уровня вам нечего противопоставить, и не важно, по какому пути следует это государство: технологическому, биологическому, магическому, маготехнологическому или какому-либо еще. Я, кстати, так и не сумел выяснить, кто заключил вашу звездную систему в кокон мини-вселенной. Но точно знаю, что этот кокон создан искусственно. Кем-то очень могущественным. На других планетах и астероидах системы мною также были обнаружены следы войны с использованием кваркового оружия. Войны, произошедшие около полумиллиона лет назад. Кто, с кем и почему воевал, неизвестно. Слишком давно это случилось. Императоры переглянулись. Слова адмирала Тинштара о следах кварковой войны и коконе вокруг их звездной системы подтвердились. Но Элиан сказал больше, чем Гордианец. «В общем, я почти закончил». Первый император грустно улыбнулся. «Решать, что делать тебе. Постарайся научиться у чужаков всему, что только сможешь, раз уж подружился с ними. Зачем? Очень просто. Я подозреваю, что кокон вокруг вашей системы не вечен. А это значит, что во внешнем пространстве обязательно найдутся желающие прибрать ее к рукам. Поэтому хочу дать несколько советов на будущее. Я создавал Элианскую империю таким образом, чтобы она пошла маготехнологическим путем. Подобных цивилизаций почти нет. Обычно разумные избирают либо магию, либо технологию. Не понимают, что совмещение даст им значительно больше. Запомни, самое важное для вашего мира как можно быстрее выйти в большой космос и колонизировать столько миров, чтобы с вами считались и не решали трогать. Еще одно. Думаю, империи придется в скором времени столкнуться с множеством самых разных цивилизаций, с разными общественными устройствами. Запомни, общаться, торговать, дружить, обмениваться идеями можно с любой, кроме плутократии, власти больших денег, которую сами плутократы обычно называют демократией, хотя истинной демократией она не является. Это общественное устройство чудовищно. Люди в такой цивилизации перестают быть людьми, постепенно превращаясь в жвачных животных, неспособных к творчеству. Столкнувшись с плутократией, нужно оградить свой народ от общения с ней и ее достижениями полностью. Если иного выбора не будет, если демократы не пожелают оставить вас в покое, попытаются навязать вам свой строй, А они обязательно попытаются, такова их природа. Отваживайте их силой. Не дайте им развратить альянсов вседозволенностью, псевдосвободой и прочей дрянью. Какова бы ни была цена этого. Ничего не жаль, чтобы остановить рост серой пирамиды. На пару мгновений замолчав, Элиан продолжил свой монолог. Что такое серая пирамида, я тебе говорить не буду. Сам узнаешь, если достоин этого. Еще чрезвычайно опасны властолюбцы. Внимательно присматривайся к владыкам чужих миров. Не из таковых ли они? А если из таковых, отнесись к ним с величайшей настороженностью. Всегда будь готов дать по рукам, если полезут. Впрочем, это ты, я уверен, и так знаешь. В общем, дерзай. Я оказал тебе из прошлого ту помощь, которую смог оказать. Если случится еще что-нибудь непредвиденное для тебя, но из того, что предвидел я, Искин свяжется с тобой и предложит просмотреть еще одну запись. Возможно, это подскажет, как действовать. Да, вот еще что. Ищи сильных союзников в других мирах. Заклинания межмировых порталов тебе известны. И учти, что нормальным союзником может стать только другая империя. В империях чаще всего еще помнят о чести, вере и достоинстве. Если опять же ее возглавляет не властолюбец. Элен встал и поклонился. «Удачи тебе, неизвестный мне преемник! Удачи, твое величество! Будь сильным и всегда держи свое слово, никогда не нарушай его, даже если ценой будет твоя жизнь. Я прощаюсь. Надеюсь, ты меня больше не увидишь. Надеюсь, тебе это больше не понадобится».